не отходя от своего служебного компьютера. Потерпевшей стороной были несколько крупных концернов и банков, в том числе даже и центральный. Вскоре Марго с удивлением выяснила, что люди, заработавшие на этой афере не 1 миллион долларов и ухитрившиеся не попасть под следствие, платили одному из важнейших исполнителей, притом самому квалифицированному, в общем-то, по сути, гроши. На вопрос, почему он соглашался на это, Гусецкий заявил с гнусной, доверительной улыбочкой: «Я же не профессионал, а любитель, я просто развлекался». Склонность к мелким пакостям в нем проявилась рано. После 7 класса в нем выявилась основательная одаренность к шахматам. Его приняли в детскую шахматную школу, где, по сути, готовили будущих профессионалов. Там он получил прозвище «Гаденыш», которое прилипло к нему на всю жизнь. Он на него не обижался, зная, что неоднократный чемпион мира, величайший шахматист всех времен и народов Карпухин, когда-то имел такое же прозвище. Но в отличие от него, Гусецкий шахматной карьеры не сделал. Он в своем юном возрасте развел в школе такие интриги, что был изгнан и не вынес из нее ничего, кроме клички. Далее он поступил на механико-математический факультет университета и уже в студенческие годы славился способностью втравливать людей в ссоры и скандалы. Он всегда точно знал, с учетом заведомой к себе антипатии, кому и что надо сказать, чтобы вызвать столкновение интересов. Причем делал это он без всякой для себя выгоды, можно сказать, пакостил бескорыстно. Он окончил университет специалистом по математическому обеспечению вычислительных машин и получил распределение в Казань в Русско-Болгарский институт по адаптации американских компьютерных программ. Для него это было такой же удачей, как для навозного жука, несомого буйным ветром угодить прямо в лепешку коровьего дерьма. Болгария, единственная из социалистических стран, имела статус слабо развитой страны, и американцы по какой-то международной разнарядке поставляли туда компьютеры и пакеты управленческих программ, запрещенные к экспорту в Советский Союз. Программы прямиком переправлялись в Казань, где наши ученые в меру своих знаний и способностей пытались их распотрошить и приспособить к социалистической действительности. Все это происходило при Андропове, последнем из советских начальников, бредивших глобальной революцией и разрушением всемирного царства капитала, и немалая роль в будущей победе над империализмом отводилась компьютерным вирусом. Требовалось создать столь прилипчивые и разрушительные вирусы, чтобы в один прекрасный день, будучи запущенными в мировую компьютерную сеть, они, по крайней мере, на время парализовали бы финансовую, экономическую и военно-техническую жизнь всех развитых стран. У Гаденыша открылся талант к вирусотворчеству. Из множества людей, время от времени в разных концах света, проклинавших внезапно взбесившиеся компьютеры, ни один не знал, что обязан своими несчастьями всего лишь невзрачному, усатому человечку, внешностью напоминающему не то голодного кота, не то сытого таракана. Но талантом его не суждено было расцвести в полной мере. Мировой капитализм оставили в покое, а вот вирусный институт разогнали. Казань стала татарской столицей, и Гаденыш вернулся на родину, в Петербург, где и нашел прибежище в маленькой фирме, выпускавшей специфические приборы, всевозможные жучки и прочую электронную пакость. Гусецкий уже 1,5 месяца был в бегах. Милиция, ясное дело, никуда о беглых не сообщает, это будет считаться недостатком в работе, а он сам потом явится, куда ему деться, и положит капитану на лапу. Марго принялась методично разыскивать бывших подельников Гаденыша, из тех, кто шел в ногу с прогрессом и сделал компьютеры инструментом криминального бизнеса. Задачка оказалась не слишком сложной. Марго пришлось пообщаться всего с 3 несимпатичными ей людьми, чтобы познакомиться с дамой, у которой на нелегальном положении жил Гаденыш. Он охотно согласился на встречу с Марго, отлично понимая, что ей ни капельки не занимает его побег с химией, и ей нужно что-то другое. Ссориться же с этой важнячкой, как он знал по прежнему опыту, было куда как невыгодно. Договориться с гаденышем оказалось несложно.